Метрдотель принес бутылку красного французского вина, а немедленно появившийся официант поставил на стол первое блюдо. В постоялом дворе явно не испытывали недостатка в рабочих руках. Брайан поднял за нее бокал, и они сделали по глотку. Вино было теплое и, как ей показалось, отдавало пылью. Но она была уверена, что со временем ей понравится этот привкус. «Надеюсь, вы любите мякоть пальм?» — спросил он. — Я привык к этому блюду, живя на Ямайке. Это было давно, еще двойные, конечно. — Очень вкусно, — ответила Гретхен, хотя сочла блюдо совершенно безвкусным. Зато приятна была сама мысль, что ради того, чтобы подать ей крохотную порцию этого деликатеса, потребовалось срубить целую пальму. — После войны, — продолжал Бойлан, ковыряя вилкой в тарелке, — я собираюсь обосноваться на Ямайке. Буду круглый год загорать на белом песке. Когда наши парни вернутся с победой домой, жизнь в Штатах станет невыносимой. Там, где могут жить герои, неподходящее место для Теодора Бойлана. Непременно приезжайте навестить меня. — Обязательно, — ответила Гретхен, — при моем жаловании на заводе Бойлана мне в самый раз прокатиться на Ямайку. Он засмеялся. Наша семья больше всего гордится именно тем, что с 1887 года мы упорно недоплачиваем нашим служащим. «Семья?» — переспросила Гретхен. Насколько ей было известно, он был единственным Бойланом в Порт-Филиппе. Все в городе знали, что он живет совершенно один, не считая слуг, конечно, в особняке за каменной оградой огромного поместья за городом. «Мы целая империя», — сказал Бойлан. — Наши славные владения простираются от Атлантики до Тихого океана, от поросшего соснами штата Мэн до пропахшей апельсинами Калифорнии. Кроме цементного и кирпичного завода в Порт-Филиппе существует еще судостроительные верфи Бойлана, нефтяные компании Бойлана, заводы тяжелого машиностроения Бойлана. Они разбросаны по всей этой великой стране. И во главе каждого такого предприятия стоит Бойлан. Мои братья, дяди, кузены поставляют военные материалы любимой отчизне с прибылью для себя. Есть даже один генерал-майор Бойлан, который во имя нашей нации наносит решительные удары по службе снабжения в Вашингтоне. Стоит в воздухе запахнуть долларом, как первым в очереди будет стоять какой-нибудь Бойлан. Гретхен не привыкла, чтобы кто-нибудь так пренебрежительно отзывался о своих родственниках. Ее неодобрение, по-видимому, отразилось на ее лице. — Я вас шокировал? — усмехнулся Бойлан. — Но я вовсе не такой плохой. В нашей семье есть одно достоинство, и я его ценю безоговорочно. Мы богаты, очень-очень богаты, — засмеялся. — И все же, — сказала Гретхен, надеясь, что он не такой циничный, каким хочет казаться, и просто устроил представление, чтобы поразить легковерную девчонку, и все же вы работаете. Бойланы много сделали для нашего города. О, это уж точно. Они из него всю кровь выпили. Не спорю, они питают к этому городу сентиментальные чувства. Порт-Филипп — самое незначительное владение в нашей империи, не стоящее того, чтобы на него тратило время истинный, стопроцентный, энергичный отпрыск семейства Бойланов. Но, тем не менее, Бойланы держат Порт-Филипп при себе. Ваш покорный слуга, последний по значению в семье, уполномочен жить в захудалом провинциальном родовом поместье, чтобы два раза в месяц, являя себя служащим завода, демонстрировать величие и могущество Бойланов. Я выполняю этот ритуал с должным уважением. А сам не дождусь, когда замолчат пушки, чтобы отбыть на Ямайку. Он не только своих родных, он и себя ненавидит, — подумала Гретхен. Его быстрые светлые глаза мгновенно заметили перемену в ее лице. «Я вам не нравлюсь?» — спросил он. «Да нет», — ответила она. «Просто вы не похожи ни на кого из моих знакомых. Лучше или хуже их? Не знаю». Бойлан серьезно кивнул. «В таком случае вопрос не снимается с повестки дня». Они уже выпили бутылку вина. От конца обеда еще было далеко. Метрдотель поставил перед ними вторую бутылку и чистые бокалы. Вино обожгло Гретхен горло, кровь бросилась в лицо. Разговоры в зале доносились до нее ритмичным, успокаивающим гулом, точно отдаленный прибой. Она вдруг почувствовала себя в ресторане, как дома, и громко рассмеялась. «Почему вы смеетесь?» — подозрительно спросил Бойлон. «Потому что я здесь, а могла бы быть совсем в другом месте». «Вы должны чаще пить», — заметил Бойлон, похлопав ее по руке своей твердой сухой ладонью. «Вам это идет. Очень красивая, детка, очень красивая». «Мне тоже так кажется», — ответила Гретхен, и теперь же рассмеялся Бойлон. «Сегодня», — смущенно поправилась она. Когда официант подал кофе, Гретхен была уже совершенно пьяна. Поскольку раньше никогда с ней такого не случалось, она не понимала, в чем дело, и сознавала лишь, что все краски стали ярче. Река внизу синела кобальтом, а заходившее над далекими утесами солнце отливало ослепительным золотом. Мужчина, сидевший напротив, из незнакомца, ее хозяина, превратился в самого лучшего, самого близкого друга. Его симпатичное загорелое лицо светилось искренним вниманием. Прикосновения его теплой руки несли доброжелательность, его смех был заслуженной наградой ее остроумию. И она могла поделиться с ним всеми своими секретами, рассказать о самом сокровенном. Она была намерена посвятить Тедди. Когда принесли десерт, мистер Бойлон был для нее уже просто Тедди, в свою величайшую тайну, неизвестную ни одной живой душе. Как только кончится война, она уедет в Нью-Йорк и станет актрисой. Она прочитала ему монолог из «Как вам это понравится». Язык у нее слегка заплетался. Тедди почтительно поцеловал ей руку, и она приняла это как должное. Согретая неослабевающим вниманием своего кавалера, она чувствовала себя блистательной, яркой, неотразимой. Она расстегнула две верхние пуговицы платья. Пусть видит, как она прекрасна. Впрочем, в ресторане действительно было безумно жарко. Она говорила о вещах, о которых не принято говорить. Произносила вслух слова, которые до этого видела только написанными на заборах. Она достигла полной раскованности, привилегии аристократов. «Я вообще не обращаю на них внимания», — ответила она на вопрос Бойлона о мужчинах, работающих с ней в конторе. «Провинциальные донжуаны сводят тебя в кино, угостят мороженым, а потом в машине лезут целоваться, лапают, цапят. Нет, это не для меня. У меня другие планы, я не спешу». Она резко поднялась из-за стола. «Спасибо за восхитительный обед!» И после паузы добавила: «Мне нужно в туалет». Никогда раньше она не осмелилась бы сказать такое ни одному мужчине. Тедди тоже встал. «В холле первая дверь налево», — подсказал он. «О, Тедди всегда все знает, он везде как дома». Ощущая на себе взгляд его светлых, умных глаз, Гретхен шла через зал намеренно медленно. У нее хорошая осанка, она знала это. У нее тонкая талия, точеная фигура и красивые ноги. Она все это знала, и потому шла медленно. Пусть Тедди видит и пусть запомнит. В туалете, взглянув на себя в зеркало, она стерла с губ остатки губной помады. «У меня большой, красивый рот», — сказала она своему отражению. — «Почему же я, дура, крашусь, как старая калоша?» Когда она вышла, Бойлон уже расплатился и стоял у входа в бар, задумчиво глядя на нее.